Методика массажа при последствиях нарушения мозгового кровообращения. Нарушения мозгового кровообращения могут быть в результате травм черепа, тромбоза, эмболии сосудов головного мозга, в результате кровоизлияния в головной мозг, динамического нарушения мозгового кровообращения, спазм мозговых сосудов. Характерным симптомом острого периода нарушения мозгового кровообращения является паралич мышц конечности и туловища на стороне, противоположной очагу поражения. Это сопровождается вначале понижением, а затем повышением тонуса мышц. Нарушается функция дыхания, кровообращения, обмен веществ, наступает общий вялый паралич с арефлексией, отсутствие сухожильных рефлексов. Это явление объясняется развитием торможения в спинном мозгу. Снижение тонуса мышц и арефлексия на парализованной стороне держатся более длительно, чем на здоровой. Повышение мышечного тонуса и появление сухожильных рефлексов наблюдается тогда, когда заканчиваются общемозговые явления. В этот момент появляются симптомы очагового поражения головного мозга с растормаживанием спинного мозга. Через 12-15 дней после острого периода нарушения мозгового кровообращения атонические явления сменяются спастическими в результате отсутствия мозгового влияния коры головного мозга и проявления рефлекторной деятельности спинного мозга. Спастические явления на пораженных конечностях нарастают и постепенно переходят в контрактуру с характерным типом ее распределения. Контрактура Вернике-Манна. В данном случае при спастическом параличе страдают все мышцы пораженной конечности. В переходный период от гипотонии к спастике сильные и функционально развитые мышцы преобладают над своими антагонистами. Таким образом, антагонисты оказываются растянутыми, и конечность застывает в определенном положении. Вследствие нарушения крова и лимфообращения в пораженной конечности возникает отек, цианоз. В результате длительного вынужденного бездействия развиваются мышечные атрофии и сколиозы. В мышцах пораженных конечностей наблюдается повышенная рефлекторная возбудимость. Сухожильные рефлексы резко повышены, что необходимо учитывать массажисту при проведении массажной процедуры. В течение первых 1,5-2 недель назначает покой. Затем при улучшении состояния применяет избирательный массаж на пораженных конечностях. Его необходимо назначать своевременно для быстрейшего восстановления функции пораженных конечностей. Цель массажа – при лечении пациентов с центральными спастическими порезами и параличами. Уменьшение рефлекторной возбудимости и повышенного тонуса укороченных мышц, укрепление растянутых и ослабленных мышц, улучшение функции суставов и предупреждение их тугоподвижности, профилактика контрактур, улучшение крова и лимфообращения в пораженных конечностях. На укороченных, напряженных мышцах вначале применяют легкое поглаживание и растирание. А в дальнейшем, по мере улучшения функционального состояния этих мышц, можно применять нежное, легкое разминание. Прерывистая ручная вибрация исключается, так как она может еще больше увеличить мышечный гипертонус. Массажу растянутых мышц предшествует массаж мышц с повышенным тонусом. На растянутых мышцах применяют вначале легкое поглаживание и растирание, а затем на последующих процедурах постепенно увеличивают силу давления рук массажиста при выполнении указанных массажных приемов и включают валяние, а потом полукружные, продольные и поперечные разминания. Однако слишком сильные и энергичные массажные приемы могут вызвать переутомление растянутых мышц. Массаж проводят ежедневно, в начале 6-10 минут на каждой конечности, а затем по 15-20 минут.

легкое круговое плоскостное поглаживание. Четвертое. Легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое. Плоскостное круговое поверхностное поглаживание. На верхних конечностях сначала применяет легкий подготовительный массаж, а затем избирательный массаж отдельных мышечных групп, включая следующие приемы. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание от лучезапястного до ключично-акромиального сочленения. Если у пациента резко выражена сгибательная контрактура, массажист обязан приспосабливаться к вынужденному положению руки пациента. Второе. Общее легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье. Общее обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четвертое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание двуглавой мышцы плеча. Пятое. Легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами в области двуглавой мышцы плеча. Шестое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание плеча. Седьмое. Глубокое непрерывистое поглаживание трехглавой мышцы плеча. Восьмое. Глубокое спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Девятое. Глубокое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Десятое. Поперечное непрерывистое разминание трехглавой мышцы плеча. Одиннадцатое. Глубокое обхватывающее непрерывистое поглаживание. После массажа области плеча переходит к массажу области предплечья. Вначале массируют наиболее напряженные сгибатели кисти и пальцев, затем разгибатели. На сгибателях кисти и пальцев применяет массажные приемы. Первое. Легкое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Второе. Легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье. Легкое обхватывающее непрерывистое поглаживание. На разгибателях кисти и пальцев применяет более глубокий массаж, состоящий из следующих приемов. Первое. Глубокое плоскостное или обхватывающее поглаживание. Начинает от основания пальцев и заканчивает у наружного мыщелка плечевой кости. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье. Глубокое поглаживание. Четвертое. Щипцеобразное разминание. Пятое. Глубокое поглаживание. Массаж плечевого, локтевого и лучезапястного суставов производит по общему плану. Заканчивает массаж верхней конечности общим поглаживанием. После массажа каждого сустава применяет ряд пассивных движений, особенно на разгибание и отведение в плечевом суставе, на разгибание и супинацию в локтевом и на разгибание в лучезапястном суставе, а также на разгибание в суставах пальцев. Пассивные движения направлены в этом случае на растяжение укороченных спастических мышц. Растяжение необходимо делать мягко, плавно, медленно, без рывков и большого насилия. Резкое растяжение этих мышц с применением грубой силы приводит к усилению спастичности. При спастическом параличе верхняя конечность приведена к туловищу, согнута в локтевом суставе, предплечье пронировано, кисть и пальцы согнуты потому, что преобладает тонус широчайшей мышцы спины. Большой грудной мышцы, двуглавой мышцы плеча, сгибателей кисти и пальцев. Для облегчения отведения руки необходимо массировать не только большую грудную мышцу и широкую мышцу спины с целью уменьшения их спастичности, но и дельтовидную мышцу для повышения ее сократительной функции. Для этого в области дельтовидной мышцы применяет глубокое поглаживание, спиралевидное растирание четырьмя пальцами, полукружные, поперечные и щипцеобразные разминания. Перед массажем нижней конечности необходимо произвести массаж пояснично-крестцовой области и соответствующей ягодицы. Эти области массируют по общему плану с применением всех массажных приемов. Дунаев. Массаж отдельных анатомических областей тела человека. Москва. ВОЗ. 1983 год. Страница 39. После такой подготовки приступает к массажу нижних конечностей. На нижних конечностях при спастическом параличе преобладает гипертонус приводящих мышц. четырехглавые мышцы бедра, трехглавые мышцы голени, сгибатель большого пальца. Поэтому нога находится в выпрямленном положении, стопа в подошвенном сгибании, носком повернута внутрь. Массаж начинает с наиболее напряженных мышц с целью понизить их гипертонус. Предварительно производят общее легкое поглаживание и легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами всей ноги. А затем приступает к избирательному массажу областей бедра. Вначале массируют четырехглавые мышцы бедра и приводящие, применяя следующие приемы. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание от колена к паховой складке и к передней верхней оси подвздошной кости. Второе. Легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье. Легкое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Затем массируют заднюю наружную поверхность бедра, включая приемы. Первое. Глубокое обхватывающее непрерывистое поглаживание из-под коленной ямки к подъягодичной складке. Второе. Глубокое спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье. Глубокое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четвертое. Поперечное, простое, прерывистое разминание. Пятое. Глубокое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Массаж ноги можно производить в исходном положении пациента, лежа на спине. Закончив избирательный массаж бедра, переходит к массажу коленного сустава по общему плану. Дунаев. Массаж отдельных анатомических областей тела человека. Москва. ВОЗ. 1983. Страница 44. И, наконец, приступает к массажу голени, где вначале подвергает воздействию заднюю группу мышц голени, применяя следующие приемы. Первое. Легкое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Второе. Легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье. Легкое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Затем массируют переднюю латеральную группу мышц голени, применяя приемы. Первое. Глубокое отглаживание двумя большими пальцами. Второе. Глубокое спиралевидное растирание подушечкой большого пальца. Третье. Глубокое отглаживание двумя большими пальцами. Четвертое. Щипцеобразное разминание. Пятое. Глубокое отглаживание двумя большими пальцами. Шестое. Глубокое перемежающееся надавливание. Седьмое. Глубокое отглаживание двумя большими пальцами. Заканчивают массаж общим поглаживанием всей ноги. Массаж суставов заканчивают пассивными движениями.